Глава 10. Вот я и осталась одна. Все повторяется, как и в той и другой жизни. Что бы это могло означать? Не выполнила программу там, не сдала экзамен и меня отправили на переподготовку? Что там после большого спорта ничего и не понимала в жизни, что сейчас? С той лишь разницей, что там жизнь перевалила за половину. А здесь, со слов тетки Ванды, мне 17 зим. Все впереди. До ближайшего городка Салма 2 дня пути и 2 ночи. На утро 3-го дня охранник в обозе предупредил, что подъезжаем. Так что я ехала, смотрела по сторонам, болтала с соседями по телеге и радовалась первому в жизни отпуску. Обоз двигался настолько медленно, что можно было слезть с телеги и идти рядом. Скорость примерно одинаковая. А все от того, что не все имели деньги заплатить за комфорт. Многие следовали за обозом пешком, потому что на дорогах небезопасно, а здесь все же охрана. А с бытом тоже все было разумно устроено. Котлы для варки каш, дрова и посуду везли на отдельной телеге. Стоянки делали 2-3 раза в день, но готовили еду только утром и вечером, перед сном. Каждый скидывался припасенными запасами. Горсть крупы, корешки для аромата, луковица. Вот и готова каша. Раскладывали по тарелкам, а после отправлялись на ближайший ручей или речку мыть посуду. Вот и весь быт. В остальное время каждый был предоставлен себе. Спали кто как. Кому сильно повезет, как мне, например, доставалось место на телеге. Другие под ней или просто на траве рядом. Благо дождей не было. И вообще климат здесь солнечно-жаркий. Я так его характеризовала. Я же никак не могла придумать, куда мне следует двигаться дальше, в какой город, чтобы добраться до своих земель. Спросила соседку по телеге. Молодую женщину с 2 погодками-непоседами, примерно 3 и 4 лет. Она и дала дельный совет. «Ты у охранника спроси. Они ведь по всему королевству с обозами ездят. А вовсе подскажут, чего». «Точно». И на ближайшей стоянке я обратилась к одному из них с вопросами про север Павдии. «Зачем тебе туда? Места там нехорошие. Народ больше оттуда бежит, чем туда. Даже обозы перестали ходить». Огорошил он меня. «Да как же так? Причины нехорошести я сама выясню, когда прибуду на место. Вот только как добраться?» «От Салма до Вайса, городка ближайшего к северу Павдии, обоз ходит. Мы приедем, а он должен через день-другой тронуться. Ты с ним и добирайся. А дальше?» «Не знаю, может, телегу найми или с торговцами на рынке сговорись, как тебе добраться». «Спасибо большое. А где обоз тот искать? В Салме-то?» «У городских ворот. Там же будет, где мы остановимся. Не переживай, девка, покажу да устрою тебя». Поначалу я напряглась от такой неожиданной заботы. Не потребовал бы чего взамен. Но вскоре Пера, так звали охранника, рассказал, что у него дочь моих лет, и я ее напоминаю ему. Оттого и взялся помочь. Ну, раз так, то я усмирила тревогу и остаток пути провела в созерцании полей, рек и небольших деревень, через которые следовал наш обоз. В одной даже изловчилась, спрыгнув с телеги, купить крохотный кувшин молока, что продавали у дороги. И, догнав своих, с удовольствием пообедала свежим молоком и сухарями. А когда подъехали к Салме, охранник меня расстроил. «А босс ушел рано утром. Следующий через 10 дней». «Катастрофа! Чем я заниматься буду? А сколько денег проем и проживу здесь? Как все плохо складывается». Я стояла и кусала губы, готовясь к неизбежному промедлению, когда Пера неожиданно спросил. «Деньги-то у тебя есть?» Я, признаться, сразу напряглась, а разговор о деньгах на пустом месте не заводит. «Да не пугайся ты так. Смотри, обоз ушел полдня назад. Скорость у него такая же, как у нашего. Понимаешь, к чему я клоню?» «Догнать?» Я даже подпрыгнула на месте от радости. «Только надо лошадей поменять на свежих, но с этим проблем не будет. Нам бесплатно замена положена. А вот за помощь тебе...» «Ну, говори, сколько просишь?» Взрослый мужик омнется, как девушка, еще и время тянет. «1 серебряный, но мы поедем вдвоем с горкой, и плюс тебе лошадь нужна. Ее за деньги возьмем». «Хм, их 2, это не страшно. Что касается денег, сколько я проем и проживу за 10 дней?» «Всяко больше. Тут и думать нечего, надо соглашаться. Вот только... я верхом не умею, Но я согласна, деньги есть. Со мной тогда поедешь. Возьмем коня покрепче, да заскоро догоним обоз твой. На то мы порешили. Они поменяли лошадей, Горка, охранник помоложе, тощий и высокий, привязал мой мешок к своему седлу. Пьера подсадил меня на своего коня, а затем запрыгнул сам мне за спину, и мы помчались. Первые шаги, скажу я вам, были пострашнее боя в полной темноте, когда ориентируешься только на слух. Но зато прекрасно прокачиваются врожденные инстинкты. Держаться не за что, опоры под ногами нет. При каждом прыжке коня меня мотыляет из стороны в сторону с критической амплитудой. А удары попой о спину животного — это же прямой путь к травме позвоночника. «Ты чего не держишься? Руками за гриву хватайся, ноги прижимай плотно к крупу!» Пьер устал меня ловить и подсказал, как следует держаться верхом. Вскоре я приловчилась и думала только о том, что это дикая скачка, только чтобы догнать обоз. Час-два, не больше. А дальше вновь спокойное путешествие в телеге. Но не тут-то было. Выскочив из очередного поворота, Пьера натянул поводья и остановил коня. Прямо перед нами на дороге шел бой. На обочине стояла карета, дверца распахнута. Вокруг затихает сражение между людьми, одетыми в одинаковую голубую с красным и белым форму и какими-то оборванцами. Правда, оборванцев больше, и, кажется, они побеждали. «Чего встали? Скачи на помощь!» — скомандовала я. Понятно же, что лихие люди напали на благородных. «А если там дети, женщины? Тут и думать нечего, надо помогать!» Пьера отмер, и мы помчались навстречу полезному адреналину.